Бляди, жил, бляди, молодые, бляди, денег вот не мешают, не вискуд не ходи. Бляди, бляди, бляди, бляди, бляди, бляди. Денег мало, длинный шмяк, ты тебе.